Приложение первое. Транзакционный анализ. Обзор. В аудиокниге мы ссылаемся на транзакционный анализ. Представляем здесь его краткий обзор. Транзакционный анализ разработал в 1960-е годы психиатр Эрик Берн. В современной психологии эта модель является одной из самых распространенных для изучения и представления в количественной форме причин, обусловливающих человеческие отношения. За единицу социальных взаимоотношений Берн принял транзакцию, то есть когда два и более человека встречаются, то рано или поздно один из них заговорит или как-то иначе отреагирует на присутствие другого. Это называется транзакционный стимул. Другой человек после этого скажет или сделает что-то, имеющее отношение к стимулу. Это называется транзакционная реакция. Пример. Обычный обмен приветствиями. «Привет, как дела?» «Хорошо, а у тебя?» Чтобы разобраться в себе и своих отношениях, надо понять, почему мы ведем себя определенным образом, чем вызваны наши реакции. Транзакционный анализ начинается с представления о своем «я», которое не является фиксированным, а зависит от того, чем мы занимаемся или с кем находимся. Мы вмещаем в себя разные мысли и чувства. Это называется эго-состояние. Все переключаются с одного эго-состояния на другое во время бодрствования и во сне. И очевидно, что чем лучше мы понимаем их, тем лучше понимаем себя. Эго-состояние родителя. Находясь в эго-состоянии родителя, мы ведем себя по образу и подобию своих мамы и папы, то есть проявляем заботу родительскую или отчитываем. Это поведенческая сторона. В обоих случаях есть плюсы и минусы. Например, забота может превратиться в гиперопеку, даже по отношению к тому, кто ее не хочет, и даже если она требует самоотречения отдающего. Вспомните спасателя. Контроль воспринимается как негатив. Но это не всегда так. Детям иногда нужна твердая рука. Например, ребенок не хочет идти в школу, а вы знаете, что он не болен. И если поддаться на его уговоры, то на следующий день будет еще хуже. В этом случае проявить непреклонность в сочетании с добротой полезнее для ребенка, чем разрешить остаться дома. Но у эго-состояний есть не только поведенческая сторона. Это последствия влияния людей, с которыми мы росли. Родителей, бабушек и дедушек, приемной семьи или других старших родственников. Транзакционный анализ не заключается в том, чтобы свалить обвинения в своих проблемах и огорчениях на родителей. Его цель — признать влияние родителей на формирование своих убеждений и тот факт, что мы вольны выбирать, какими из них пользоваться. Это не поиск оправданий, а принятие на себя ответственности. Превращение в родителей. В эго-состоянии родителя мы разделяем или отвергаем взгляды родителей на культуру, политику, религию, отношение к работе, воспитание детей и общественные устои. А временами, особенно с возрастом, замечаем за собой мысли и слова, напоминающие о родителях и их мнениях, даже если они нам не нравятся. И тем не менее, они есть. Мы выбираем, какие взгляды перенимать. Это ключевой посыл. Каждый ребенок в семье приобретает определенный набор взглядов, потому что все мы разные. И каждый решает, как поступать, чтобы соответствовать окружению. В эго-состоянии родителя мы учимся заботиться о себе и окружающих, но и осуждаем, и контролируем их. Это в общих чертах. А конкретнее, вы находитесь в эго-состоянии родителя, если говорите себе или кому-нибудь: «Надо было больше стараться». Все эти «надо» и «следует» — родительские указания. Эго-состояние ребенка. Эго-состояние ребенка формируется из мыслей, чувств и поведения нашего детства. Это может быть бунт, выбежать из комнаты и хлопнуть дверью. Иногда это желание угодить, его называют реакцией адаптивного ребенка. Он адаптируется к другим. Или когда во время прогулки по пляжу в солнечный день вас так переполняет радость, что вы со всего маху плюхаетесь в море. Это действие свободного ребенка. Поведение в эго-состоянии ребенка имеет глубокие корни. Оно сформировалось в реальном детстве. Запах или интонации чьего-то голоса могут отбросить в прошлое, когда нам было 6 лет. Правда, некоторые люди утверждают, что немногое помнят из детства. Если и так, то это не проблема. Доверяйте своим воспоминаниям и чувствам, которые они приносят. Эго-состояние ребенка — это продукт детства и выбора, совершенного в прошлом под влиянием окружающих и представления о том, насколько позволительно ребячиться. Иногда обстоятельства берут верх. Ребенок сталкивается со взрослыми проблемами, например, смертью или серьезной болезнью одного из родителей. Многие говорят, когда это произошло, я повзрослел за одну ночь. Люди с таким опытом не очень хорошо знакомы с эго-состоянием ребенка, но в глубине души испытывают тягу к беспечности детства, желание положиться на кого-то и просто радоваться жизни. Говоря о ребенке, многие настраиваются на позитивный лад или инстинктивно чувствуют, что им ближе родитель. Вот это больше на меня похоже. Некоторые противопоставляют их. Разве можно было так себя вести? Или я так никогда не поступаю? В любом случае, как бы вы себя ни чувствовали и в какую бы сторону подсознательно ни склонялись, ни одно из эго-состояний не является предпочтительным. Они служат определенным целям и опорой в разное время. Эго-состояние взрослого. От эго-состояния взрослого два предыдущих отличаются своей архаичностью. Взрослый же существует здесь и сейчас. Наша цель — войти именно в это эго-состояние. Но потребуется прежде разобраться в прошлом и сутью двух других эго-состояний. Именно поэтому мы посадили взрослого во главу стола дискуссий. Нужно научиться понимать все аспекты своего «я», и прислушиваться к ним. Только благодаря этому приходит умение принимать здравые, взвешенные решения. Вопрос транзакций. Вспомните, что мы говорили о транзакциях. Это моменты взаимодействия с другими людьми, будь то в разговоре лицом к лицу, по электронной почте, телефону или обмен сообщениями. Транзакция в эго-состоянии родителя провоцирует реакцию родителя или ребенка. Совершая транзакцию в эго-состоянии ребенка, вы ожидаете реакцию от родителя или ребенка. Но если вы в эго-состоянии взрослого, то стимулируете обратную реакцию со стороны взрослого и удерживаете общение в рамках настоящего момента. Транзакция или разговор с проявлением эмпатии прокладывает самый прямой путь вперед, поскольку ни одна из сторон не скатывается в архаичные состояния своего «я». Порой, несмотря на то, что вы начинаете общение в эго-состоянии взрослого, собеседник решительно отказывается выходить из эго-состояния родителя или ребенка. Это называется пересекающаяся транзакция и приводит к невозможности продолжать общение. Либо одна из сторон переключается в соответствующее эго-состояние, чтобы не прерывать контакт. И это не всегда гарантирует здравый ответ. Например, вы приносите начальнику заявление на отпуск и начинаете разговор как взрослый, зная, что вам положен отпуск. Начальник отвечает тоном родителя. «Ты же знаешь, какой у нас аврал. Тебе обязательно брать отпуск прямо сейчас». В такой пересекающейся транзакции может возникнуть потребность быть послушным и по-детски согласиться. Ладно, как-нибудь потом. Это упрощает транзакцию. Но где же граница заботы о себе? Кто о вас здесь заботится? Оставайтесь взрослым и сообщите, что вы в курсе трудностей, но отпуск вам нужен. И в конечном счете так будет лучше для всех. И даже для начальника — вы не переутомитесь, не возненавидите свою работу и не начнете искать новую. R. Эго-состояние родителя, поведение, мысли и чувства, заимствованные у родителей или заменяющих их людей. В. Эго — состояние взрослого. Поведение, мысли и чувства, возникающие непосредственно в ответ на происходящее здесь и сейчас. Р. Эго-состояние ребенка. Поведение, мысли и чувства, воспроизводимые из детства. Что такое эмпатия? Часто ли вы слышите или произносите сами «я понимаю, что ты чувствуешь»? Но очень редко это действительно так. Все уверены в своем умении проявлять эмпатию, но правы ли они? За эмпатию часто ошибочно принимают сочувствие в проблемах, но это совсем другое. Эмпатия — это осознанное сопереживание, даже при невозможности понять чувства другого человека и понимание, как ваши слова или действия влияют на него. Например, увидев по телевизору молодую беженку, вы говорите «бедняжка» — это реакция родителя. Или вы даете более критическое суждение. И еще одна. Это тоже говорит об эго-состоянии родителя. А мысль «ужас, но моя жизнь еще хуже» — это реакция ребенка. Эмпатия от лица взрослого, сколько же ей пришлось пережить? Как она справляется? Что бы я сделал на ее месте? Могу ли я чем-нибудь помочь? То есть эмпатия — это не «она бедняжка» или «я бедняжка, у меня все еще хуже», а «я забочусь о тебе, и я забочусь о себе». Проявление эмпатии при демонстрации границ звучит так. «Я знаю свою границу и то, как она может повлиять на тебя». В этом заключена огромная сила.